Глава 11. Оставшийся выходной Дияр провел, строча отчеты. Как и ожидалось, студенты не могли спокойно отметить начало учебного года. Одного из стихийников ожидало исключение. Остальные нарушители общественного порядка обошлись дисциплинарными наказаниями. Двоих особо ретивых Верейский отправил чистить драконьи загоны, а сам припомнил годы обучения, поражаясь, как по-разному начинаешь смотреть на студенческие загулы, когда становишься преподавателем. Зато начало недели принесло сюрпризы. Сначала Дияр погонял расслабившихся за выходные первокурсников, и когда те, натужно хрипя, отправились приводить себя в порядок, почувствовал себя немного отомщенным. Пусть конкретно эти студенты перед ним не успели провиниться, но какие их годы? Маг решил потратить время с пользой и начать составлять учебный план аж на следующий месяц. Однако все благие намерения пропали в туне. Стоило Дияру увидеть из окна преподавательского кабинета, как господин Альер что-то воодушевленно рассказывал о Ните. А та ему мило улыбалась. Они стояли довольно близко к зданию, и окно было открыто, но разобрать слова все равно не удавалось. Прищурившись, Верейский недовольным взглядом окинул декана стихийников, отмечая и легкую сутулость магистра, и начавшую появляться на макушке проплешину, и немного суетливые движения рук. Но даже это не могло успокоить бравого боевого мага, ибо Анита улыбалась ему. «Ишь ты, и правда за ум взялась!» Даниэль за довольным голосом проговорил незаметно подошедший декан Волфус. «А я еще сомневался». «Вы о чем?» Дияр покосился на некроманта и вернулся к созерцанию, начавшей раздражать его парочки. Анита в это время завела за ухо выбившуюся из косы прядь волос, но так и не отпустила ее, принявшись накручивать на палец, внимательно глядя на собеседника. Верейский недовольно поджал губы, решив, что это уже чересчур. «Да мне тут Малена недавно сказала, что Анита наконец решила заняться своей личной жизнью», сообщил маг смерти, выглядывая из-за плеча Верейского. «Даже список кандидатов составила, а это уже определенный прогресс». «Да что вы говорите?» – наигранно изумился Дияр. «Да-да», – протянул лорд Риден, улыбаясь, словно кот, обожравшийся сметаной. «Кстати, жена говорит, что за это стоит поблагодарить тебя». «А я тут при чем?» – боевой маг с подозрением посмотрел на магистра некромантии. «Списки я ей точно составлять не помогал». «Нет, списки тут ни при чем», – хмыкнул Волфус. «Ты, как я понял, хвост в сторону Аниты распушил, а она у нас девочка серьезная, для отношений на пару ночей не подходит. Вот и решила поскорее себе нормального мужика найти, пока ты совсем не обнаглел». Развернувшись всем корпусом к некроманту и скрестив руки на груди, Дияр холодно спросил. «Вы мне угрожаете?» «Предупреждаю», – мягко ответил Ридден. «Анита хорошая девочка и подруга моей жены. А то, что расстраивает Малену, расстраивает и меня. За тобой и так пол академии бегает. Сдалась тебе скромная целительница». Буркнув что-то в ответ, Верейский стремительно покинул преподавательскую. Посмотрев ему вслед, Риден перевел взгляд на подошедшего к нему Нерайна. «Тебе не кажется, что он сказал «еще посмотрим»?» – уточнил некромант, нагло ухмыляясь. «И что это было?» – проигнорировал его вопрос Сторкс. «Выполняю обещание, данное жене», – сознался Риден, присев на ближайший стол. «И вообще, должен же я его хоть как-то отблагодарить». «За что?» полюбопытствовал Нерайн и выглянул в окно. Анита как раз распрощалась с господином Альером и заспешила в сторону общежития. Сторкс думал, что сейчас под окнами появится Дияр и хотел проследить, чтобы бывший ученик не наделал глупостей. «Как это за что?» – поразился некромант, тоже выглядывая на улицу, но не увидев Верейского, вернулся назад. «Он же так помог мне, когда Малена рожала! Поддерживал!» «Ты не забыл, что я там тоже был?» – спросил Нерайн. «А тебе нужна моя помощь?» – полюбопытствовал Риден и многообещающе улыбнулся. Сообразив, чем ему это грозит, Нирайн отрицательно покачал головой, мысленно пожелав Дияру сил и терпения. «Я так и знал», — возликовал декан некромантов, из-за чего на них начали подозрительно коситься другие преподаватели, кучковавшиеся в противоположном конце комнаты. «Поэтому вся моя безграничная благодарность изольется на Верейского». «Другими словами, тебе скучно», — уточнил магистр Сторкс и задумался, не стоит ли предупредить Дияра. «И это тоже», — не стал отрицать Волфус. «А еще?» «Малена хочет дать ему шанс. Она почему-то уверена, что Анита и Дияр могут стать хорошей парой. Поэтому вмешивается в их отношения». «Не вмешивается, а слегка подстегивает события». На это возмутительное заявление Нирайн только головой покачал. Не стоило и сомневаться, что Риден поддержит Малену в ее желании. Что с некроманта взять? Хорошо, хоть ничего опасного она не замышляла. Теперь оставалось только ждать развития событий и сдерживать друга в его желании развлечься. «Магистр Сторкс, Волфус!» — окликнула их магистр Наройская, подходя к мужчинам, соблазнительно покачивая бедрами. Маги с любопытством посмотрели на это действо, в унисон подумав, что могло понадобиться от них ведьме. «Леди Киара?» — с вопросительной интонацией поздоровался Нирайн и присел рядом с другом на стол. Прошло уже много лет с тех пор, как он расстался с этой невероятно красивой женщиной, но маг все еще держался с ней немного настороженно и сам не мог понять, почему. Марилиса совершенно не ревновала его, давно уяснив, что муж ее беззаветно любит. Да и ведьма никогда не пыталась отомстить. Наоборот, вскоре нашла себе другого ухажера, за которого впоследствии и вышла замуж. Вернее, насколько Сторкс помнил, тот взял ее измором. «Смелый мужик!» – непроизвольно восхитился маг. Видимо, опасаться этой красотки уже вошло в привычку. «Мне тут птичка напела об одной идее, которую выдвинул лорд Риден», – заявила леди Киара, также присев на соседний стол и положив ногу на ногу, отчего полы мантии распахнулись, а в разрезе платья показалось округлое колено. Женщина определенно знала, как обратить на себя внимание. «Вас заинтересовало в нем что-то конкретное?» – подчеркнуто вежливо уточнил декан Волфус. И некромантов, и ведьм побаивались практически одинаково. А друг для друга они были идеальными соперниками. Любящий черный юмор, мстительные и злопамятные. Наверное, поэтому в академии было негласное правило никогда не сталкивать лбами эти два факультета. Видимо, маги опасались, что тогда родная альма-матер не выстоит. Вот бы повеселились все те, кто с завистью и жадностью посматривал на учебное заведение. Это был бы еще тот казус. Студенты мимоходом сделали бы то, что не получилось совершить за несколько тысячелетий. «Меня интересует, почему вы обошли вниманием мой факультет?» – надменно поинтересовалась ведьма. В зеленых глазах мелькнула обида, а это уже грозило неприятностями. «И правда, почему?» – задумчиво пробормотал Риден, окидывая декана Наройскую весьма заинтересованным взглядом. Затем, словно на что-то решившись, он легко соскользнул на пол и одним плавным движением придвинулся к удивленной ведьме. «Моя дорогая, я приглашаю вас на прогулку после занятий. Поговорим о птичках». «Это свидание?» – игриво поинтересовалась леди Киара, но взгляд ее был немного настороженным. «Что вы, как можно?» – воскликнул Волфус. «Я слишком люблю жену и уважаю вашего супруга, поэтому предлагаю лишь вечерний променад на глазах любопытствующих обитателей нашей академии». «Какое заманчивое предложение!» – благосклонно улыбнулась декан Наройская. «Не могу отказать вам». Распрощавшись с мужчинами, она покинула преподавательскую, все так же плавно покачивая бедрами. «Какая женщина!» – хмыкнул Риден, рассматривая лица преподавательниц, на которых отражались то зависть, то неодобрение. Правда, были и такие, кто вовсе не обратил на леди Киару внимания. «Так ведьма же!» – Нирайн безразлично пожал плечами. «Идем, скоро начнутся лекции». Дияр мужественно продержался до конца занятий и только потом решил зайти в лазарет. И совсем не из-за того, что увидел утром. Его заинтересовал один из целителей, который, вот уж неожиданность, работал в одной смене с Анитой. Не то чтобы Ботрик Версиев был настолько подозрительным, но Верейского что-то смущало. Неявно, на периферии сознания. И все же проверить целителя стоило. У выхода из учебного корпуса Дияра задержала студентка. Окликнула его, когда маг уже спускался по ступенькам. «Магистр Верейский, я бы хотела с вами поговорить», попросила девушка, стремительно подходя к нему. «Карена Бернс», мелькнула мысль узнавания. «С этой студенткой, которую Дияр так не хотел принимать в академию, они виделись только по утрам, во время разминки. Это пока все, что было доступно первому курсу. Пока у них усиленно шла теория, а практические занятия начнутся месяца через 3». «Слушаю», — отозвался Верейский, профессионально скрывая раздражение от задержки. «Я хотела поблагодарить вас за предоставленный мне шанс», — проникновенно заявила девица, заглядывая ему в глаза. «Еще бы руки к груди прижала», — развеселившись, подумал Дияр, но вслух сказал другое. «За эту возможность вам стоит благодарить декана Сторкса. Именно он принял решение. Только сильно не усердствуйте. Он давно и безоговорочно женат. Может и не понять ваших порывов». Кивнув на прощание опешившей студентке, Дияр продолжил путь. Жестко? Да, но он ни о чем не жалел. За все годы более чем богатого опыта общения с женщинами всех возрастов маг понял одну простую истину. Никогда не стоит жалеть и смягчать отказ, иначе это может повлечь за собой уйму проблем. Жалость в таком деле не помогала, лишь вредила, давая глупышкам какие-то призрачные, одним им ведомые надежды. А Верейский не хотел выступать в роли няньки для влюбленных в него дурочек. Лучше пусть обидятся, зато смогут быстро переключиться на другого мужчину. А у него есть дела поважнее. За время занятий Дияр успел еще раз все обдумать, отринув задетое мужское самолюбие и начавши шевелиться инстинкт охотника. Так было нужно, чтобы не наломать дров и не сделать больно Аните. Верейский проанализировал ситуацию в целом и свои чувства к целительнице так, как привык рассуждать о каком-либо деле, с толком и расстановкой, отодвинув на задний план эмоции, которые нет-нет да проскальзывали в его рассуждения, став лучшим доказательством того, как сильно ему нужна сероглазая девушка. Маленькая заноза, незаметно проникшая в сердце 10 лет назад и так и оставшаяся жить в нем. Поэтому сейчас Дияр шел в лазарет не только из желания немного узнать о Ботрике Версиеве, но и начать завоевывать одну упрямицу. Однако, войдя в царство целителей, он увидел только сидящую за столом Натину, что-то увлеченно рассказывающую студенту-старшекурснику. Ни Аниты, ни Ботрика рядом не было. Пришлось отвлечь рыженькую целительницу. «Прекрасная леди, только вы можете мне помочь», — бестактно прервал маг женщину и, ухватив ее ладонь, поцеловал кончики пальцев. «И не откажешь ведь?» — вздохнула Натина, а в карих глазах появились теплые искорки. «Чем могу помочь?» «Мне нужно переговорить с леди Анитой Турставс», — поведал Дияр, широко улыбнувшись. Рядом с этой целительницей он чувствовал себя неожиданно спокойно и уютно, словно с младшей сестрой. А она хихикнула и тут же строго помахала пальцем. «Анита ушла в хранилище. Нужно пройти по этому коридору до конца и свернуть направо. Дверь в хранилище обита стальными листами. Вы ее сразу увидите». Искренне поблагодарив, Дияр мельком глянул на студента, спокойно ждавшего окончания их беседы, и ушел в указанном направлении. И чем ближе он подходил к цели, тем больше ощущал охотничий азарт. Тот, который всегда появлялся во время выслеживания преступника. Анита, конечно, мало напоминала тех, за кем обычно охотился Верейский, зато точно была самой желанной для него добычей. Тихо подойдя к приоткрытой двери хранилища, Дияр полюбовался, как Анита подпрыгивает вверх, что-то бурча себе под нос. Судя по всему, женщине нужна была упаковка, лежащая на верхней полке. Целительнице немного не хватало роста, чтобы достать ее, а стул она почему-то не взяла. «Тебе помочь?» – немного насмешливо спросил Дияр, прислонившись плечом к косяку. Анита вздрогнула и резко обернулась, но, увидев боевого мага, облегченно выдохнула. «Ты меня напугал», — укорила она, отступая на шаг вглубь помещения. «Я не слышала, как ты пришел». «Так тебе достать?» Верейский силился понять, что может находиться под полупрозрачной бумагой. «Это салфетки. Помоги, раз пришел. Мне нужно две упаковки». «И в кого ты такая мелкая?» — спросил Дияр и, немного красуясь, легко достал требуемое. «Сама в себя», — фыркнула Анита, прижав к себе свертки. «Больше ничего не нужно», — уточнил маг, прищурившись на ее занятые руки. И когда женщина отрицательно покачала головой, вплотную приблизился к ней и немного хищно улыбнулся. «А теперь награда». Приобняв за плечи, вторую руку Дияр положил Аните на затылок и, стремительно склонившись, поцеловал, не давая шанса опомниться. У опешившей от такого напора целительницы почему-то мелькнула мысль, что надо постараться не уронить стерильные салфетки, и она замерла, крепче прижав их к себе и даже не пытаясь пошевелиться. «Все такая же сладкая!» – прошептал Дияр, оторвавшись от ее губ. И тогда пришло смущение, и сердце вновь совершило невероятный кульбит, а кровь прилила к лицу. «Я...» — только и успела выдохнуть Анита, когда Дияр вновь поцеловал. Все мысли моментально вышибло из головы, остались лишь волшебные прикосновения губ и осознание, кто именно ее целует. Это будоражило кровь, посылая по всему телу волны приятной неги, а в груди зарождался жар, перехватывающий дыхание. И не было желания отстраниться, одуматься и прекратить сладкое безумие. Наоборот, хотелось, чтобы поцелуй не заканчивался, все сильнее туманя разум и распаляя чувства. Поэтому, когда Дияр вновь отстранился, Анита непроизвольно качнулась вслед. «Как же мне хочется плюнуть на все и украсть тебя!» — проговорил маг, легко касаясь поцелуями уголка рта, щеки, кончика брови и, наконец, прижимаясь губами ко лбу. «Ты мое наваждение!» Анита молча слушала, медленно приходя в себя. Туман, застилавший сознание, рассеивался словно нехотя. Наверное, поэтому она и не услышала шаги. Зато их услышал Дияр, поэтому и сделал шаг в сторону. Оглянувшись, он увидел выходящего из-за двери Ботрика. Тот, судя по всему, не ожидал застать здесь Верейского, поэтому резко затормозил, словно наткнувшись на невидимую стену. «Анита, все в порядке?» – неуверенно спросил напарник, пытаясь рассмотреть ее за боевиком. Дияр перевел взгляд на лицо целительницы, порозовевшее, с припухшими губами. Решив, что не хочет, чтобы ее кто-то, кроме него, видел вот такую, разомлевшую после его поцелуев, он повернулся к Ботрику и, скрестив руки на груди, вновь загородил женщину собой. «Нет, совсем не в порядке», — заявил Дияр, сурово нахмурив брови. «Упрямица не желает отдавать мне эти несчастные свертки». Заметив удивление, мелькнувшее в глазах Версева, маг продолжил балаган. «Видите ли, сильная она, сама справится. Вот скажите мне, что за женщины пошли?» Пока Дияр жаловался на гендерную несправедливость совершенно очумевшему от такого напора целителю, Анита прикрыла глаза и уткнулась лбом в широкую спину. Благо, рост и тусклый свет позволяли сделать это незаметно от Ботрика. Ей понадобилась минута дыхательной гимнастики, чтобы окончательно прийти в себя и понять, что она, кажется, влюбилась. Не в красивую внешность, а вот в такую готовность защитить и поддержать даже в самых необычных ситуациях, что Верейский уже не единожды демонстрировал ей. Влюбилась и ничего не могла с этим поделать. Против Дияра было сложно устоять. «Последний раз спрашиваю, отдашь?» отвлек ее от размышлений боевик, оглянувшись через плечо. «Сама справлюсь», — подыграла ему Анита и выпрямилась. «Как-то справлялась же до этого». «Знаешь что?» — маг обернулся и наигранно недовольно посмотрел на целительницу. «Что?» — Анита повыше задрала подбородок и с трудом заставила себя не отводить взгляд. Склонившись к ней и чуть не уткнувшись своим носом в ее, Дияр понизил голос и проникновенно сказал: «Я настойчивый». Правильно поняв смысл, который Верейский вложил в свои слова, целительница вспыхнула до корней волос. И мужчина тут же этим воспользовался, отобрав у нее упаковки с салфетками. Довольно улыбнувшись, он спокойно вышел из хранилища и поинтересовался у Ботрика. «Куда их доставить?» «В приемную, а там уж мы сами». А дальше целители наблюдали за тем, как по коридору, что-то весело насвистывая, идет боевик, умудряясь при этом подкидывать свертки. «Верейский, это тебе не мечи для жонглирования!» Не сдержавшись, возмутилась Анита и поспешила его нагнать. «Да что им будет-то?» — фыркнул маг, но дисциплинированно прижал свертки к груди. «Ты во сколько сегодня освобождаешься?» «Она занята», — ответил за Аниту Ботрик, следовавший за ними. «Мы сегодня хотели посидеть в...» «Бестафс», — перебил его Верейский. «Почему это?» — удивилась та, с предвкушением ожидая следующих слов Дияра. Она давно поняла, что этот мужчина обязательно добивается того, чего хочет, и использует для этого порой самые необычные методы. «Появились новые детали, связанные с недер... по делу той первокурсницы, которая оболгала тебя», — совершенно серьезным видом заявил Верейский. «Лорд Арайн попросил меня еще раз побеседовать с тобой». «И повернулся же язык такое сказать», — восхитилась наглостью Дияра-целительница. «Даже ректора приплел». «И что же ректору непонятно в этом деле?» — поинтересовался Ботрик, с подозрением посмотрев на боевика. «Там все кристально ясно». Верейский опустил свою ношу на скамью, они как раз пришли в приемный покой. Затем потянулся, словно не свертки с салфетками тащил, а мешки с углем, и только потом соизволил снисходительно ответить. «Можете сами у него об этом спросить. Мое дело маленькое – выполнить приказ вышестоящего начальства». «Может, и спрошу», – не пожелал оставить за ним последнее слово долговязый целитель. Ботрик недобро покосился на боевого мага, словно подозревал того во лжи и собирался эту ложь раскрыть здесь и сейчас. Неизвестно, до чего бы они договорились, если бы не вмешалась рыжеволосая извечная миротворица. «Если ректор считает, что с этим делом не все гладко, значит, нужно разобраться», – заявила Натина, выходя из-за стола и с тревогой поглядывая то на Аниту, то на Дияра. «С таким не шутят. Может, вам лучше прямо сейчас уйти? До конца смены осталось всего полчаса». «Нет», — воспротивилась Анита, не собираясь потакать наглому вранью Верейского. «Ничего не случится, если я спокойно отработаю оставшееся время. Мне нужно салфетки по кабинетам разнести». «Да-да, работай, я подожду», неожиданно легко заявил этот несносный мужчина и обольстительно улыбнулся Натине. «Милая леди, а не найдется ли в вашем славном заведении чашечки чая для усталого преподавателя, которому сегодня целый день выносили мозг студенты?» «Для вас обязательно найдется», – заверила рыжеволосая целительница и мило покраснела. Анита только головой покачала и подхватила один из свертков. Второй взял Версив, сказав, что поможет ей. И так как сейчас в лазарете кроме них никого не было, а пациенты, оказавшиеся здесь после взрыва в порту, дисциплинированно находились в своих палатах, женщина не имела ничего против его компании. До тех пор, пока Ботрик не начал ворчать на произвол некоторых наглых боевых магов. «Не обращай на него внимания», – посоветовала Анита и перекинула за спину волосы. Сегодня она заплела колосок, о чем уже успела пожалеть. Почему-то именно от этой тугой косы у нее всегда начинала болеть голова. «В «Как можно не замечать наглость и нахрапистость этих мужланов?» — возмутился Ботрик, но довольно тихо, видимо, чтобы один из этих мужланов его ненароком не услышал. «Не такие уж они и плохие», — строго ответила женщина и предупреждающе нахмурилась. «Не забывай, что эти мужланы защищают нас от нечисти и нежити». По виду Версева было заметно, что он хотел возразить, но сдержался, за что Анита была ему искренне благодарна. Она не знала, хватит ли у нее сил не нагрубить в ответ на упреки в сторону Дияра. Все же Ботрик был ее напарником, и им предстояло работать вместе. Ссориться было не с руки. Когда они вернулись, в лазарете уже появились их сменщики, которых Натина вводила в курс дел прошедшей смены. Поздоровавшись со всеми, Анита расписалась в журнале об окончании дежурства и кивнула Дияру, показывая, что готова уходить. И вновь поморщилась, запустив тонкие пальцы в волосы, слегка помассировав кожу головы. «Голова болит?» – участливо спросил Дияр и поманил ее на улицу. «Все из-за слишком тугой прически», – созналась целительница. «Куда ты собираешься меня везти?» «К тебе домой. Сейчас портал открою, а потом подарю тебе незабываемое наслаждение». Анита споткнулась. Кто-то из целителей подавился воздухом и закашлялся. Натина испуганно охнула и прижала руки к пышной груди, стремительно краснея. Оглядев получившуюся пантомиму, Дияр насмешливо сказал. «Я собираюсь сделать ей массаж. Такой же, как делал жене своего друга, когда у той болела голова. А вы что подумали?» Судя по смущенным лицам суетливо расползающихся целителей, мысли у них были совсем не о массаже. Не сдержавшись, Анита погрозила шутнику кулаком, а затем гордо прошествовала в открытый для нее портал. «Так я скоро совсем разленюсь», – пробормотала она себе под нос, на сей раз решив не замечать, что вновь вышла у себя в спальне. «Не волнуйся, лишний вес тебе не грозит», – успокоил ее боевой маг, подтолкнув к дивану в гостиной. «Я готов помочь тебе с поддержанием формы». «Как благородно с твоей стороны!» – фыркнула Анита, усаживаясь лицом к окну. Дияр принялся расплетать волосы, и в первое мгновение женщина испытала легкую боль, словно и в самих волосах были нервные окончания. Но вскоре осторожные массирующие движения пальцев принесли долгожданное облегчение, вызывая чувство легкой эйфории. Прикрыв глаза, Анита молча наслаждалась мягкими надавливаниями, лишь раз не сдержавшись и шумно выдохнув, когда по коже головы пронеслись колкие мурашки. «Ты мой герой!» – выдохнула она, когда мужчина остановился. Мягко потянув ее за волосы, отчего Аните пришлось откинуть голову назад, Дияр склонился к ней и прошептал. «Ты ведь наградишь меня за это?» Запечатлев мимолетный поцелуй на приоткрытых губах, он неожиданно отстранился. Целительнице понадобилось десяток секунд, чтобы понять, что происходит, и возмущенно выкрикнуть. «Верейский, не смей трогать мои пирожные!» «Поздно, я их нашел!» – гордо заявил несносный сладкоежка. Когда хозяйка влетела на собственную кухню, боевой маг уже закрывал дверь холодильного шкафа, прижимая к груди законную добычу. Выхватив из коробочки пирожное, он откусил едва ли не половину, от наслаждения прикрыв глаза. А Анита прислонилась к стене и с мягкой улыбкой, наблюдая за этим паяцем, совершенно спокойно мысленно призналась сама себе. «Да, я влюбилась».